Что-то рано ты ликуешь, рана ёкает в груди. Так меня не завоюешь, ты по воздуху иди. Может, рано я ликую, может, и наоборот, но тебя я завоюю, и по воздуху идет. Ты явился слишком поздно, и с другим мне хорошо, а его не держит воздух, по которому он шел.